Вряд ли она спасла меня, потому что я красивый. Во время путешествия было тяжело придерживаться даже базовой гигиены. Пошутил сам про себя, чтобы уменьшить напряжение. Можно предположить, что она осознала факт потери таинственного артефакта, сочтя меня тоже неплохим активом. Но почему не сказать об этом брату? Также нельзя списывать со счетов то, что ее способность работает не идеально. Она могла приукрашивать свои возможности, чтобы казаться более ценным магом. Уж мне-то известно, какого обладать небоевой способностью. До инцидента с таинственным артефактом моим пределом было стать носильщиком. Хотя в нынешнем состоянии меня ни за что не примут в академию. Теперь я даже сражаться не могу. Единственная целая рука и та занята костылем. А самое страшное, что я правша. Теперь мне придется заново учиться жить, сетовал я на судьбу. Но отчаиваться было рано. Я до сих пор не в безопасности. Хотя сомневаюсь, что в ближайшее время мне грозит подобное. Главное, что я смог понять, эта девушка определенно обманывает своего брата. Однако причины до сих пор не ясны, хоть у меня были некоторые мысли на этот счет. Есть ли вероятность, что ее брат все равно попробовал бы меня убить, надеясь, что артефакт проявит себя после моей смерти? Сомневаюсь, что ей есть дело до моей жизни. Но зачем-то же я ей нужен. А насколько она вообще осведомлена о моих способностях, промелькнуло у меня в голове, но я быстро опомнился. Вообще не стоит об этом думать. Я невольно посмотрел на девушку, так как у меня остался только один вариант, почему она помогла сохранить мне жизнь. Она хочет, чтобы я стал ее слугой. Но многое ли я смогу сделать в подобном состоянии? В эту теорию мне верилось меньше всего, но только она идеально вписывалась в случившееся. А значит, надо наторговать себе более выгодные условия. Обо мне хотя бы заботится красавица. Я пошел в наглое наступление. Девушка мило улыбнулась, услышав комплимент, ответив: «Можешь не льстить мне. Думаю, ты догадываешься, что я помогла тебе не просто так». «Спасибо», искренне поблагодарил девушку. «И где мне расписаться? Люблю, когда люди знают, что я от них хочу». Подобная похвала показалась мне странной. «Все очень просто. Ты станешь моим подчиненным и будешь слушаться только меня». Данное заявление создало возможность задать интересующий меня вопрос, чем я незамедлительно воспользовался. «И что же тебя во мне так привлекло?» «Я слаб. Я даже не смог противостоять давлению твоего брата, а теперь вовсе стал калекой. Меня заинтересовал твой потенциал». «Потенциал?» Я даже непроизвольно усмехнулся. «Скоро он мне понадобится. Я собираюсь сражаться с ложкой». «Это здорово, что ты до сих пор можешь шутить», — ответила девушка, смеясь. «Вот только это была не шутка. Просто ты слишком беден, вот и не понимаешь всей прелести своей способности. Расскажи, сможешь быстро освоиться с ложкой? И все же она взаправду умеет считывать память. Но зачем говорить так абстрактно? Лучше последовать ее примеру», — промелькнула у меня мысль. «И всего-то, но я не мог оставить попыток выведать у нее побольше информации». Неожиданно девушка приблизилась к моему лицу и сказала, глядя мне прямо в глаза: «Атаки многих магов прямолинейны, когда как ты полагаешься на внезапность. Даже зная о твоей способности моментально менять свою позицию, противник все равно ничего не может тебе противопоставить в ближнем бою. У тебя есть талант и отличная боевая способность, которой ты с легкостью нивелируешь потерю руки. Ты меня переоцениваешь. Моя левая рука занята костылем. Ты просто слишком беден». Зачем-то она еще раз упрекнула меня в этом. «Я подарю тебе протезы, которых хватит до поры, пока ты значительно не прогрессируешь. Вот тогда уже будет проблематично найти что-нибудь подходящее, потому что только артефакты смогут выдержать твою силу. Возможно, потребуется искать мастера, который изготовит их для тебя под заказ. Так вот в чем дело. Но ее правда волнует только моя способность мгновенно изменить свою позицию. Хоть я и сам по достоинству оценил данную способность, однако мне с трудом верилось, что она могла стать единственной причиной, по которой девушка пошла против своего брата. Однако выбора у меня особо и не было, поэтому я согласился». «Хорошо, и что я должен делать? Быть твоим телохранителем?» «Нет, сейчас у меня на тебя совсем другие планы. Ты должен будешь поступить в университет от моего имени. Я думаю, что там заметит подвох», — не понимая ее желания, ответил я. «Ты не о том думаешь. Давай сперва представлюсь. Я девятая дочь королевской семьи Восточного Шторма. Также под нашим патронажем находится университет Восточного Шторма, где обучают маги. Про Восточный Шторм я слышал. Это был такой же город, как и Джуга, основанный в потерянных землях. Только Восточный Шторм заведовал северо-восточным регионом, где большую часть года шел снег. Однако я ничего не знал о существовании королевской семьи, что уж говорить о ее членах, как и о том, что они основали свой собственный университет магии. «Впервые слышу», — ответил я небрежно, так и не поняв, к чему она клонит. «От меня-то что требуется? В пределах университета происходит формальное соревнование между моими братьями и сестрами». Она начала объяснять суть дела. «Я еще не принимала в нем участия и от моего лица просто выбирали потомка из какой-нибудь лояльной семьи. Но теперь я взрослая и хочу присоединиться. На вид она моя ровесница», — прикинул я возраст девушки. «Видимо, чтобы братья и сестры не поубивали друг друга, вместо них сражаются протеже. А на что влияет победа или поражение в этом соревновании?» Поинтересовался причинами проведения данной игры. «Для меня это лучшая возможность заявить о себе. Мой первый брат намного старше меня. Я ему просто не соперник. Ни в силе, ни в знаниях, ни в союзниках. Так я еще и не боевой маг. Казалось, что это и для меня отличная возможность заявить о себе и сблизиться с верхушкой Восточного Шторма. Но был один нюанс. Путешествие через пустыню значительно изменило мои жизненные приоритеты. Я уже давно отказался от поступления в академию, но мои слова никак не повлияли на уверенность собеседницы. И вместо рассказа про преимущества поступления в университет, она сменила тему. На самом деле мой брат выступал посредником. И кто знает, не захочет ли конечный покупатель убедиться в правоте твоих слов лично. Плюс откуда-то появилась третья сторона, до сих пор считающая, что книга у тебя. Книга, девушка оговорилась, назвав то, что из себя представлял таинственный артефакт. Однако я быстро перестал об этом думать, так как боялся, что она захочет прочитать мою память после нашего разговора. Весомый аргумент, не мог не согласиться с ней. У тебя есть время хорошенько все обдумать до начала учебного года. Меня поразил тот факт, что она так легкомысленно дала мне право выбора. Увидев непонимание на моем лице, девушка сказала: «Тебе не понравится жизнь никчемного человека». Она уже вторая, кто сказал мне об этом. Однако я по-прежнему сомневался. Но девушка действительно не собиралась продолжать меня убеждать, начав уходить из палаты. «Меня зовут Азур». «Алиса», ненадолго остановившись, ответила девушка. «Еще увидимся». После того, как Алиса покинула меня, сразу же вошел Виктор. Посмотрев на мою культю, он скорчил гримасу ненависти, но быстро успокоился, спросив, что им было нужно. «Забей», — отмахнулся я от вопроса. «Просто расплачиваюсь за чужие ошибки. Хоть я так и сказал, однако сам был крайне взбешен подобной несправедливостью, но из-за своей слабости был вынужден терпеть, надеясь, что на этом мои неприятности закончатся. Эта девушка кое-что оставила». Вскоре Виктор достал билеты на поезд и два браслета. «Первый подарок был для нас крайне полезен. Сами мы не могли позволить себе купить билеты, не продав хотя бы один артефакт, так как они были очень дорогими. К тому же Алиса подарила нам билеты бизнес-класса, главной особенностью которых было отсутствие проверок при посадке. Мне еще босс про них рассказывал, так как для торговцев это была не прихоть, а необходимость. Все же сюда мы добирались экономом. Сложность только в том, что билеты в бизнес-класс абы кому не продают. «Это твой», — сказал Виктор, протянув мне один из браслетов. Тот, что предназначался для меня, особо ничем не отличался, за исключением изображенного герба Восточного Шторма. Однако для меня все равно осталось загадкой, что это был за предмет. Взяв браслет в руку, я сразу же почувствовал от него знакомую ауру. Мало того, что это был артефакт, так он еще и задействовал в своей работе пространственную силу. «Удивительно», — подумал я, ни с чем подобным раньше не сталкиваясь. «Кто-то изготавливает подобное. Определенно это работа какого-то мастера, так как, кроме браслета Виктора, теперь я начал припоминать подобные и у Алисы с братом. Если память не изменяет, то и у слуг были такие же браслеты. Виктор, ты видел их раньше?» — уточнил я, зная, что он хорош в запоминании мелочей. «Да, такие же были у всех в особняке. А что происходило после того, как я ушел?» «Ничего особенного. Они просто обыскали меня и машину», — сказал Виктор, кое-что добавив. «Но я заметил, что у большинства были еще не зажитые раны. Интересно, эта деталь показалась мне важной. Может ли быть так, что брат Алисы прибыл не забрать у босса артефакт, а отвлечь на себя внимание. Вот только план все равно провалился. Было глупо предполагать, что третья сторона не попытается выследить меня, но сейчас мне не хотелось об этом думать. Поэтому я решил отвлечься на изучение браслета. Однако размотав бинты, чтобы надеть его, мои мысли вновь переменились. Сколько я был без сознания, чуть ли не прокричал я. «Успокойся, ты всего лишь проспал одну ночь». «Всего лишь», тут и Виктор обратил внимание на мою культю, удивившись тому, что рана уже полностью зажила. Не имея других идей, он сказал, «Возможно, тебя напоили каким-то зельем, тогда почему их слуги до сих пор не залечили раны, а почему тебя не убили, а только покалечили?» Задал Виктор встречный вопрос. Данная теория казалась самой вероятной, поэтому я не стал заострять внимание на культе, чтобы еще больше не портить себе настроение. Продолжив то, на чем остановился, я надел браслет, и у меня перед глазами сразу же появился голографический интерфейс. От обычного телефона он отличался лишь прозрачным фоном и полупрозрачными иконками, чтобы оставалась возможность видеть свое окружение. Также я заметил несколько странных функций, которых не было у обычного смартфона. Однако первым делом мое внимание привлекла иконка контактов. Я не знал, как осуществляется взаимодействие с интерфейсом, поэтому просто собирался тыкнуть пальцем, но стоило мне только сконцентрироваться на контактах, как соответствующее приложение открылось само по себе, и в списке значился всего один контакт, подписанный как госпожа. «Вот приколистка», — посмеялся я, зная, кто записан под этим именем. Однако, попытавшись изменить имя контакта, я узнал, что данная функция заблокирована. В итоге мне пришлось забить, пообещав себе обязательно пошутить над Алисой за это. Продолжив изучать устройство, я понял, что им можно управлять с помощью мыслей. Но как это происходит, для меня оставалось загадкой. И кроме как магии это никак не назовешь. Закончив с предварительным изучением устройства, я переключил свое внимание на иконку приложения, которое ну никак не могло оказаться на обычном смартфоне. И передо мной сразу же развернулась огромная карта мира, на которой было отмечено множество разноцветных точек. Приблизив к своему местоположению и нажав на одну из них, передо мной появилось описание цикла. И мало того, что оно оказалось невероятно подробным со множеством примечаний, так еще и были фотографии. А в конце описывалась причина, по которой этот цикл не удалось закрыть. Вот так замануха. С этой картой я мог бы целенаправленно поглощать только стоящие циклы. Из минусов лишь то, что до них тяжело добираться. Они же не обязаны появляться прямо у моих ног. Исследуя карту дальше, я выяснил, что такие описания имелись не у каждого цикла, а те, что помечены серым цветом, вообще не исследованы. Это просто уведомление об их наличии. Также существовали пустые области. Все это были потерянные земли, так как там никто не организовывал поисковые группы. Хотя вокруг Джуга были помечены циклы, но только те, что не удалось закрыть. А территория вокруг дома нашего с Виктором Спасителя вообще была чиста, как белый лист. «А ты тоже чипированный?» – в шутку спросил я у Виктора. «В смысле?» – только сейчас я заметил, что он постоянно тыкал пальцем в воздух, изучая свой браслет. Зная, что Виктор не идиот, я уточнил. «Твоим браслетом нельзя управлять с помощью мыслей, а твоим можно?» «Ты уверен, что это не распознание взгляда?» Для подтверждения своей теории я завел руку с браслетом за спину, но ничего не изменилось. Помотав головой, я сказал, это реально управление с помощью мысли. Похоже, мне дали более дешевую модель, хотя для меня это все равно какие-то технологии будущего. Не переживай, для меня тоже. Я же бедный, решил отшутиться. У тебя есть карта циклов? Да, но Виктора волновало кое-что другое. Я заметил, что карта этого мира совершенно не похожа на мою. Ну да, ты же из другого мира, ответил я, посчитав это глупостью. Нет, ты не понял, продолжил Виктор. В некоторых местах я вижу сходство, но, в целом, разница колоссальная. Самое большое отличие, в твоем мире слишком много островов. Ты видел, сколько циклов на карте? Получив в ответ кивок, я продолжил. И это только те, что существуют в данный момент и отмечены на карте. Было зафиксировано, что сливаясь с нашим миром, они расширяют его. Также за историю случилось несколько слияний гигантских циклов с нашим миром. Получается, либо наши миры параллельны, либо в этот мир могли попасть огромные фрагменты из моего. Правильно. Но касательно параллельных миров до сих пор нет четкого ответа. Некоторые миры вообще не похожи на этот. И ты видел, насколько разнообразная фауна к нам приходит через циклы. Это поразительно, что вы смогли приспособиться к подобным условиям. В вашем мире точно до появления циклов не существовало магии, поинтересовался Виктор. Это история вековой давности. Мне всего 18. Я просто говорю то, что сам слышал. Нам всего-то повезло, что в циклах заперты не одни лишь монстры. Ты же не хочешь уничтожить мой мир? Получается, помимо врагов пришли и защитники. Мы не в сказке, посмеялся я со слов Виктора. Просто таким, как ты, тоже надо где-то жить. И всего-то, закончив разговор, я хотел вернуться к изучению браслета, но мельком глянул на дату. Схватив билет и сверив время отправления, я сразу же сказал Виктору: у нас поезд через час, а следующего придется ждать неделю. Собирайся. Глава 12. Спешка оказалась напрасной, так как мы проходили регистрацию через отдельную очередь. К тому же нас не досматривали, хоть мы и выглядели как два бомжа, случайно нашедших билеты. В нашем вагоне было всего 4 купе, и нам досталось одно из них. Изнутри оно походило на настоящую комнату с двумя кроватями, обеденным столом и телевизором, который особенно заинтересовал Виктора. «Он обычный», — сказал мне парень после нескольких минут разглядывания телевизора. «А что ты ожидал? У меня дома был даже лучше. И это в мире, где с виду обычный браслет проецирует мне картинку прямо в мозг. Слушай, для меня это тоже какая-то технология будущего. Интересно, это связано с тем, что обычные технологии прекратили развивать после появления магии?» — поинтересовался Виктор. «Всему виной циклы. Они принесли с собой бедствия, к которым человечество не было готово. Нам потребовалось время, чтобы заново наладить все производственные цепочки», — ответил я, руководствуясь знаниями из учебников. «Они так сильно изменили человеческий уклад, монстры истребили часть населения и разрушили мировую торговлю. Взять того же мондорского дракона. Говорят, что, если бы не его появление, в наше время юг бы процветал. Но ты сам видел, что сейчас там лишь безжизненная пустыня». Виктору было больше нечего сказать, поэтому я вернулся к изучению своей новой игрушки, открыв следующее заинтересовавшее меня приложение. Это был магазин, специализирующийся сугубо на продаже магических предметов. После некоторого исследования я узнал, что он работал по принципу маркетплейса, где торговали как крупные, так и мелкие продавцы. От босса мне было известно, что ничего подобного нет в свободном доступе. И это уже вторая уникальная функция браслета. Но больше всего меня привлекли удивительно низкие цены. Лишь потом я понял, что это какая-то неизвестная мне валюта. И поискав, я нашел своего рода банковское приложение, где у меня уже было зарегистрировано два счета, каждый из которых был на нуле. Один из них был в международной денежной единице, а вторая валюта именовалась душами. Такое название для денег мне показалось странным, однако оно сразу намекало на то, что это особая денежная единица, находящаяся в обороте исключительно среди магов. Потом я нашел магазин приложений, где абсолютно все было платным. Почти все продавалось за обычные деньги, но встречались и программы, цена на которые указана в душах. Последнее заинтересовавшее меня приложение называлось «Хранилищем», и когда я выбрал его, над моим браслетом появился плоский черный прямоугольник. В этот момент я понял, почему мог чувствовать эманации пространственной силы от браслета. Взяв меч, я опустил его в черный прямоугольник, и тот исчез в браслете. И в этот же момент в моем поле зрения появилась иконка, в точности повторяющая помещенный в хранилище предмет. Когда я сконцентрировался на ней, то меч почти мгновенно выскочил обратно. Случившееся оказалось для меня неожиданным, из-за чего я чуть не уронил оружие на пол. Эта способность работала почти так же, как и моя собственная прежде. Можно сказать, даже чуточку лучше, благодаря своей простоте и практичности. Из-за чего я немного разочаровался в себе. Оказалось, что моя способность является одной из функций магического телефона. Отвлекшись от браслета, я заметил, что все это время Виктор внимательно наблюдал за мной, и у меня сразу же промелькнула мысль: есть еще надежда. У тебя есть приложение под названием «Пространственное хранилище»? Да. Сказав это, Виктор сразу же перестал обращать на меня внимание, занявшись изучением своего пространственного хранилища. И я тоже смог увидеть черный прямоугольник над его браслетом. Оказалось, что, в отличие от интерфейса, Данная функция не в состоянии скрыть своей активации, но было бы удивительно, будь оно иначе. Больше мне не хотелось играться с браслетом, поэтому я спрятал все свои пожитки в хранилище, отправившись в душ, который был в нашем номере. Здесь даже были одноразовые банные принадлежности, поэтому я смог побриться и кое-как подстричься. Теперь в зеркале, вместо неопрятного бомжа, я видел симпатичного парня с карими глазами и слегка вьющимися и густыми черными волосами. И чрезмерный загар после жизни в пустыне никак не портит мой внешний вид, потому что моя кожа сама по себе была смуглой. Однако, выйдя из душа, я не удостоился комплимента, так как Виктор был полностью поглощен чем-то в браслете, махая руками, словно что-то рубил саблей. Это выглядело невероятно странно, поэтому я не мог не спросить, что ты делаешь. Не отрываясь от своего занятия, Виктор ответил, тут есть игры, найди приложение Рубака. Когда игра запустилась, передо мной появился меч, который я попытался взять в руки, и у меня получилось. Конечно, я не чувствовал вес оружия, однако мои движения отслеживались идеально. Ради забавы я попробовал перехватить оружие правой рукой, и каким-то образом у меня это получилось. Видимо, это было связано с тем, что браслет управлялся с помощью мысли, а я до сих пор не приспособился к отсутствию руки, инстинктивно пытаясь схватить что-нибудь ею. Когда игра началась, в меня полетели разные предметы, которые я должен был разрубать мечом, чтобы набрать очки. Используя правую руку, мне оказалось достаточно просто на среднем уровне сложности. Однако стоило сменить кисть, как я был вынужден спуститься на легкий, и даже это мне не сильно помогло. Я все равно упускал часть предметов, а от некоторых отрезал лишь небольшой кусочек. Однако меня это не расстраивало. Зато теперь я мог быстро научиться использовать левую руку в качестве основной, и даже не придется вступать в долгий цикл сражений и смертей. Хоть последнее было в разы эффективнее с точки зрения наработки боевого опыта. Можно сказать, что я всю дорогу только этим и занимался, периодически отвлекаясь на изучение пространственного хранилища в браслете. Боясь сломать его, мне приходилось довольствоваться лишь одними наблюдениями, но даже так, это положительно сказалось на моем понимании собственной способности. Так и пролетели 8 дней путешествия без всяких происшествий. Дорога заняла бы меньше, но проезд останавливался в каждом городе, через который проходил маршрут. Благо, что обошлось без происшествий, и мы совершили лишь несколько аварийных остановок, связанных с нападением монстров. Но защитники справлялись со своей задачей, так что нам повезло, и поезд ни разу не встал на ремонт. Хотя сейчас, сидя на вокзале, я понемногу начинал жалеть об этом. 8 дней роскошной жизни подошли к концу, и мы с Виктором вновь вернулись к бродячему образу жизни. «У нас есть 100 международных денежных единиц», — отчитался Виктор о нашем состоянии. «Просто 100 денег», — поправил я его, чтобы он не казался странным чудиком. «Никто не говорит так официально. А если у меня одна денежная единица, это будет одна деньга, валюта в народе называется деньгой», — недоумевал парень. «Минусы международной системы. Если бы выбрали чью-то валюту, то выглядело бы так, словно это лидер какого-то союза», — объяснил я Виктору. «Так никакого союза нет, зачем тогда нужна единая денежная единица? Как до такого вообще договорились? Это для поддержания экономик на окраине, иначе зона человеческого влияния продолжила сокращаться. Все бы бесконтрольно покидали приграничные регионы». «Интересно придумано», — осмыслил услышанное Виктор, вернувшись к насущной проблеме. «А что можно купить на 100 денег? Поесть. Даже квартиру не снять, на пару дней в хостеле. Придется продать артефакты», — без энтузиазма спросил Виктор. «Как подумаю об этом, так сразу начинаю себя некомфортно чувствовать. Неудивительно, что после жизни в потерянных землях Виктор не хочет расставаться с тем, что позволяло ему эту жизнь сохранять. По правде говоря, я тоже не горел желанием расставаться со своим оружием. К тому же мои проблемы не решились по прибытию домой. Неужели я действительно потерял возможность вернуться к нормальной жизни? Придется искать работу», — сделал я неутешительный вывод. «Интересно, кто окажется более востребованным, нелегал или калека?» И спустя несколько дней я был вынужден покричать: «Свободная касса!» Мне этого не хотелось, но пришлось. Увы, но такого калеку вообще никто не хотел брать на работу. Даже сюда я смог устроиться, лишь выслушав часовую лекцию о том, какое великое одолжение они для меня делают. Но сотня денег на двоих – это вообще ни о чем. Поэтому я был вынужден пойти туда, куда берут, и всего-то за 400 в месяц. И как назло, стоило встать за кассу, как ко мне сразу же направилась огромная туша, распихивающая всех других клиентов на своем пути. Я даже не смог определить, мужчина это или женщина. Пройдя всего 5 метров, она уже запыхалась, дыша настолько интенсивно и громко, что стоило ей заговорить, как в меня полетел целый дождь из слюны. Мало того, будучи столь ничтожным существом, эта туша имела наглость говорить со мной надменно, считая меня за прислугу. Мне 3 гамбургера, 4 чизбургера, 5 больших порций картошки фри и 1 маленькую, ибо я на диете и мне нельзя есть больше положенного. 12 наггетсов, салат «Цезарь» с заправкой из майонеза, 2 мороженых, но ты должен принести его после того, как я поем, чтобы оно не растаяло, это затянулось надолго. И диетическую колу. Даже я не знал все меню наизусть, в отличие от этого постоянного клиента. А учитывая то, он до сих пор не смог отдышаться, проглатывая половину слов, я быстро запутался, попросив повторить, на что получил в ответ: «Ты совсем охренел? Понанимают всяких с улицы. Тебя не научили, как надо общаться с клиентами. Где администратор?» Она продолжала орать на меня, пока не прибежал начальник, после чего клиентка переключила свой гнев на него. А я всего-то попросил повторить заказ. Ради этого я боролся за свою жизнь, мысленно вздохнул про себя. Она хоть понимает, кого выводит из себя. Мне же ничего не стоит убить ее, если длины клинка хватит, чтобы пробиться через все эти слои жира. Понимая, что в целях общественной безопасности мне стоит покинуть заведение, я сказал администратору: «Я увольняюсь». Но на этом все не закончилось. Теперь и он присоединился к клиентке, начав вместе с ней поливать меня грязью. Неприятно, но из-за костыля мне пришлось еще долго слушать их совместную браваду, прежде чем я добрался до выхода. И за это время они успели наговорить всякого. «Сукин ты сын!» — обругал меня администратор. «А вот это было лишнее», — сказал я, остановившись. «Я же обещал себе, что не буду прежним. Я уже умер, так почему должен терпеть все эти унижения?» Развернувшись на 180 градусов, я достал автомат из пространственного хранилища в браслете. Там он всегда хранился снятым с предохранителя, поэтому я смог сразу же выпустить очередь в потолок. «Извинись». В зале мгновенно повисла тишина, благодаря которой я впервые смог расслышать музыку, игравшую на фоне. Было слышно, как с потолка осыпается побелка, и мои обидчики, пораженные случившимся, падают на колени. Я впервые испытал нечто подобное. Чувство абсолютного превосходства перед слабым. «М-маг», — пролепетал администратор. Видимо, он не ожидал, что персона вроде меня хоть когда-нибудь случайно окажется в этой забегаловке. И это поразило его больше, чем направленное дуло автомата, в отличие от моих магических способностей, представлявшие реальную угрозу. Но стоило мне выстрелить в потолок еще раз, как из уст моих обидчиков полились извинения. Однако также это стало триггером и для других посетителей, мигом поднявших панику. А потом кто-то из сотрудников нашел в себе силы активировать сирену. И это стало для меня сигналом, что я перегнул палку и пора сваливать. Убегая через переулки, мне удалось скрыться от преследования и спокойно добраться до хостела, в котором мы с Виктором арендовали пару коек. Но я не стал сразу же заходить, так как чувствовал стыд за то, что еще вчера хвастался тем, что первым устроился на работу. «Это все, что меня заботит», — подумал я, впервые осознав, что действительно изменился. «Сожалею ли о том, что сделал? Нет. Понравилось ли мне?» Но от мыслей меня оторвало появление Виктора, со всех ног бежавшего к хостелу. Он же заметил меня еще раньше, удивленный тому, что я вернулся домой в рабочее время в форме сотрудника забегаловки. «Почему ты не на работе? Ты же начал всего 15 минут назад», — спросил меня Виктор, не понимая, что происходит. «Тебя уволили? Всего 15, но лично меня заботило кое-что другое. Я думал, что прошел целый час, а ты чего такой запыхавшийся?» Я убегал от легавых. «Удивительно, но я тоже», — поразился я совпадению. «Ты тоже устроил стрельбу в общественном месте?» «Стрельбу?» — ничего не понял Виктор. «Ты открыл стрельбу на работе?» «Так получилось, я пытался звучать виноватым, хоть и не чувствовал себя таковым». «Ну ты даешь, а я просто изучал окрестности, когда ко мне подошли двое в форме, попросив документы. Вот я и дал дёру. Я только сейчас подумал о такой возможности». Виктор выглядел как бомж, поэтому у блюстителей закона были все основания подойти к нему и спросить документы. но так могло показаться на первый взгляд. Давно общаясь с Виктором, я привык к его особенности, поэтому только сейчас понял, насколько странно выглядит парень в изношенной одежде, озирающийся по сторонам своим потерянным взглядом. И если подумать, это также должно помешать ему с трудоустройством. Надо будет купить тебе очки. Изначально Виктор просто хотел продолжить наш разговор, но что-то отвлекло и насторожило его. Вглядываясь вдаль, он сказал: «К нам приближаются три мага. Один ничего, так и два слабака». «О, это ко мне», — сказал я, посмеиваясь. Осталось только понять, с какой целью. Логично было бы предположить, что эти маги решили навестить меня из-за моей недавней выходки. Но всегда оставалась вероятность, что они окажутся как-то связаны с таинственным артефактом, поэтому на всякий случай я готовился к худшему. Вскоре в конце улицы показалась машина, и Виктор дал понять, что это были они. Но когда автомобиль остановился перед нами и из него вышли три человека, я чуть не заменялся из-за неожиданного совпадения. «Привет, Костя», я поздоровался со старым знакомым. Для меня оказалось неожиданным встретить среди них своего бывшего одноклассника. К тому же я был уверен, что при нашей последней встрече он еще не стал магом. Собственно, Костя тоже удивился, увидев меня в столь плачевном состоянии. К слову, в школе он был вторым по успеваемости, поэтому с ним я общался чаще, чем с остальными одноклассниками. А еще он из богатой семьи, так что это было и экономически выгодно. «Вы знакомы?» – спросил Костю один из его спутников. Третий же в их компании, который также был самым сильным среди них, остался в стороне, молча наблюдая за всем происходящим. «Я бы даже не стал обращать на него внимания, если бы это не сделал Виктор», прошептав мне на ухо. «Этот парень мало того, что самый сильный среди троицы, так он еще с головы до ног увешан артефактами. Но спросить что-то еще у меня не вышло, так как после первичного шока Костя немного пришел в себя, обратившись ко мне. «Ты стал магом, однако я чувствовал, что его волновало кое-что другое. Ну ты же справился, так почему я не могу?» — отшутился в ответ. «Тогда почему ты не поступил в академию?» «Деньги», — безэмоционально ответил я. «А что с тобой случилось?» Все же он решился спросить меня об этом. «Деньги», — ответил я, сам смеясь со своей глупости. «Хватит болтать», — вмешался в наш разговор спутник Кости. «Мы здесь по делу. Нас попросили разобраться с магом, возомнившим себя выше остальных». Хоть он так и сказал, у него самого была надменная манера речи, а в глазах читалась неприязнь к моему внешнему виду. Но, в отличие от каких-то любителей пожрать, он был магом, что уже чего-то достоило, поэтому я отнесся к нему достаточно терпимо, слушая, что он скажет дальше. «Ты должен пройти на задержание и не тратить наше время понапрасну. Быстро». Зная от Кости, что я всего лишь недавно пробудившийся маг, парень не стал со мной церемониться, сразу перейдя на приказной тон. Но меня подобное не впечатлило. «Не хочу», — моя речь осталась спокойной, даже несмотря на попытки давления со стороны собеседника. «В смысле?» — парня на мгновение ввел в ступор мой отказ. «Ты кем себя возомнил? Какой-то маг-новичок считает себя выше закона. Ты хоть колдовать умеешь? Да тебя любой смертный может одолеть». Конечно, мне не нравилось то, что ко мне относится как к никчемному калеке, однако я сдерживался, так как на стороне оппонента банально больше людей. К тому же в некотором роде он был прав, так как я действительно ничего не умел, кроме создания пространственного хранилища. Но вот Виктор смотрел на все иначе. Он, как и я, прошел через многое, чтобы выжить. Поэтому слова какого-то мага, ни разу не сражавшегося за свою жизнь, казались для него просто шуткой. И, не сдержавшись, Виктор сказал: «Еще одному моча в голову ударила». Глава 13. Хоть эти слова и не были направлены в мой адрес, все равно несли цель задеть меня. Поэтому я упрекнул Виктора за сказанное. «Вот зачем ты так жестоко? Какого черта ты себе позволяешь?» Цель оскорблений Виктора не осталась в стороне. «Ты не знаешь правил настоящих магов?» «Да, а ты тут при чем?» — кинул в ответ Виктор. «Чего так базировано? Я случайно подлил масла в огонь». Жертва издевок Виктора уже была готова сказать что-то в ответ, но его прервал парень, который до этого стоял в стороне, словно его не заботило происходящее. Обратившись ко мне, он объяснил: «Ты совсем недавно стал магом, поэтому тебе простительно не знать правил. Так вот, у нас не принято кичиться силой перед смертными. Это позор для любого мага. Я это уже понял и искренне сожалею о содеянном. Больше такого не повторится», — признал свою вину. «Ты не поедешь с нами?» — «Нет», — отказался я. «Возможно, мой ответ оказался другим, если бы не инцидент с братом Алисы. Но в том случае у меня действительно не оставалось выбора. К тому же, если бы я начал пререкаться, он мог провести допрос на месте, и мне бы не пришлось надеяться на помощь Алисы. В данной ситуации у нас с Виктором имелись все шансы отбиться и сбежать. Поэтому я не хотел рисковать, добровольно отправляясь с ними туда, где обязательно будут действительно сильные маги». «Хорошо», — ответил собеседник, сохраняя спокойствие на лице. «Эмиль, сразись с ним. Пусть решение будет за победителем». «Да без проблем». Будучи поднятым на смех, Эмиль с радостью согласился на дуэль со мной. А так как он действительно хотел драться, у меня не осталось выбора, кроме как принять их условия. Без лишних слов я достал автомат из браслета, направив на Эмиля. Однако его друг, который, видимо, был главным среди них, быстро остановил меня. Это дуэль между двумя магами. И если бы не он, я бы уже расстрелял Эмиля на месте. Тот, к слову, оказался настолько поражен моей наглостью, что только после слов товарища смог прийти в себя, обругав меня. «В солдатиков будешь играть в другом месте». «Ладно, я пошел им навстречу». Спрятав автомат, я начал доставать меч, на что снова получил замечание. «Это дуэль, а не поединок насмерть. Или ты специально нас провоцируешь?» Это сказал лидер троицы. Но не успел я что-то ему ответить, как вмешался Эмиль. «Ты нормальный, у тебя есть не только браслет, но и боевой артефакт. Что ты забыл в какой-то забегаловке? Что тут непонятного?» «У меня нет денег», — ответил я, словно это самая очевидная вещь на свете. Кажется, Эмиль воспринял мои слова, как издевку, начав наше сражение преждевременно. На его ладони почти мгновенно сформировался огненный шар, которым он выстрелил в меня. Скорость заклинания не была высокой, однако из-за своих ограничений я все равно не успевал уклониться, и у меня не осталось выбора, кроме как отбить шар рукой. Ударив по огненному шару тыльной стороной ладони, я смог отклонить его в сторону, после чего тот врезался в забор, слегка опалив его. Возможно, это даже выглядело круто, однако без травм не обошлось. Мне хватило лишь непродолжительного контакта с огнем, чтобы получить серьезный ожог. «Да ты даже не умеешь контролировать свою магическую энергию», — моя оплошность рассмешила Эмиля. И я сразу же воспользовался заминкой оппонента, пойдя на сближение. Увы, но в моем арсенале отсутствовали дальнобойные атаки, поэтому мне было необходимо как можно быстрее сократить дистанцию между нами. Поняв мои намерения, Эмиль быстро перестал смеяться, создав по огненному шару в каждой руке. Однако на сей раз я был готов к атаке, вовремя отпрыгнув в сторону и продолжив сближение. Эмиль явно не ожидал, что я в состоянии так далеко прыгать всего на одной ноге, поэтому ненадолго замешкался. И к тому моменту, как он начал формировать новые заклинания, я уже был около него, одновременно опершись на костыль и протез, чтобы они разделили между собой отдачу. Я со всей силы ударил Эмиля ногой в живот, и этого хватило, чтобы отправить его в полет на несколько метров. Хоть я был плохим магом, однако после эликсира из мяса дракона моя физическая сила явно превосходила возможности человеческого тела. Поэтому Эмиль не смог даже встать, продолжив валяться на земле, держась за живот и через боль пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Костя сразу же побежал помогать павшему товарищу, тогда как их главарь подошел ко мне. Посмотрев на мою обожженную руку, он сказал: «Видимо, ты вообще ничего не умеешь, хотя сил тебе не занимать. Как ты смог заполучить такое тело, и кто тебя искалечил?» Ни на один из этих вопросов я не собирался отвечать, поэтому лишь сухо сказал: «Я победил, так что всего хорошего». «Не спеши, дай хоть представиться», — остановил меня собеседник. «Меня зовут Елизар Даврон, а ты Азур Мария». На мгновение меня бесконтрольно передернуло, но я быстро вернул себя в норму, ответив: «Зови меня просто Азур. Если я прав, то передо мной стоит третий сын короля Даврона. Для меня большая честь лично познакомиться с вами. Твоя лесть слишком скупа, чтобы впечатлить меня», — отшутился Елизар. «Я сдержу свое слово, но объясни, что ты забыл за кассой в какой-то забегаловке». «Деньги? Ты не шутишь?» На лице Елизара отчетливо читалось неверие. «У тебя есть волшебный браслет и неплохой артефакт, но ты все равно жалуешься на нехватку денег. А что тебя смущает?» «Не понял претензий. По-твоему, я это купил с карманных денег?» Почему-то вся троица немного смутилась после моих слов, но Елизар, издав пустой смешок, объяснил, к чему он клонил. Ты знаешь о приложении нашего королевства для оповещения о циклах, на этом много не заработаешь», — отмахнулся я от его предложения. «Я не об этом. На браслет можно установить такое же, только от нашего королевства. Там шире функционал и ты сможешь закрывать циклы, получая вознаграждение от короля», — объяснил Елизар. «А вещи, которые я там добуду, это тоже придется продавать государству. Тебе может показаться, что цены низкие, но это необходимость, иначе можно сломать экономику смертных. Учти, что подобное наказуемо». На последнем Елизар особенно акцентировал внимание. «Что могу сказать? Наверное, круто», — ответил я, даже не скрывая отсутствия интереса. «Почему ты так говоришь?» — поинтересовался Елизар. «Это потому что ты плохой маг?» «Ага, риски не оправданы. Мы могли бы объединиться в группу. 5 магов представляют из себя весомую силу. Мы втроем, как и ты, еще совсем новички, так что вместе нам будет куда проще справиться. Я подумаю над твоим предложением». Отмахнувшись от Елизара, я уже начал уходить, но тот не отставал. «Постой, давай обменяемся контактами». Я уже обменивался контактом с Виктором, поэтому знал, что самым быстрым способом было соприкоснуться браслетами. Мой постоянно прикрыт рукавом, а когда я активировал пространственное хранилище, оно перекрывало собой герб Восточного Ветра. Будь на месте Елизара кто-нибудь другой, возможно, я бы не видел в этом проблемы. Однако, будучи принцем, хоть и небольшого королевства, ему явно многое известно о внешнем мире. Кто знает, до кого потом дойдет информация о моих связях с Алисой. Все же заказчик таинственного артефакта и третья сторона определенно непростые люди. Пусть пока Алиса будет моим козырем на экстренный случай. Кто знает, может мне придется спасаться бегством в Восточный Ветер. Руководствуясь такими мыслями, я сказал: «Прости, я еще не до конца разобрался с этой штукой», после чего обратился к Виктору. «Сделай, что он хочет. Хорошо, когда есть товарищ, понимающий тебя с полуслова». И, судя по Елизару, он ничего странного в этом не увидел. Когда они закончили, к Виктору подошел Костя, чтобы также обменяться контактами, после чего тот обратился ко мне. «Ты знаешь, что Академия – это всего лишь промежуточный этап. Что ты имеешь в виду?» – уточнил я, хоть и понял, о чем говорил Костя. «В школе отбирают тех, кто может активировать артефакты. В Академии из этих людей готовят лазутчиков. Но основная цель – найти самых талантливых и помочь им стать магами. Значит, мне вообще нечего делать в Академии, не очень-то и хотелось. Есть университет Восточного Ветра, туда принимают только магов, так что для тебя это отличная возможность. Я никогда не говорил, но моя семья – потомственные маги. И даже так, я все равно поступаю туда. Не слишком ли далеко находится Восточный Ветер? На самом деле я был поражен тем, что Костя начал говорить именно про этот университет. Он не настолько далеко, как сам Восточный Ветер, объяснил мне Костя. Университет находится в горном хребте. Восточная граница, если быть точнее. Про восточную границу мне было известно. Этот горный хребет получил свое название, потому что был крайней территорией, занятой цивилизацией. Звучит так, словно это опасное место. Узнав о местоположении университета, я еще более скептически отнесся к поступлению. Там есть преподаватели, так что все не настолько страшно, как может показаться. Хорошо, я подумал над вашими предложениями. Вежливо отказавшись, я наконец-то смог отцепиться от этой троицы. Вернувшись в хостел, мы с Виктором начали обсуждать случившееся. Благо, два парня, живущих с нами в номере, предпочитали возвращаться только чтобы переночевать. Что ты можешь сказать о Елизаре? Поинтересовался мнением Виктора. Ты бы не смог с ним справиться в честной дуэли, но не думаю, что он выдержит много пуль. А если бы я не потерял руку, я уверен, что у него в арсенале найдется что-нибудь мощнее огненного шара. Виктор высказал неутешительные факты. Это действительно мой огромный недостаток. Физически я превосхожу их всех, но какой в этом смысл, если у меня не получится приблизиться к оппоненту? Размышлял я о словах Виктора. Я даже не представляю, где мне обучиться заклинаниям. Значит, единственный вариант – раздобыть оружие, способное на дальнобойные атаки, которым я могу пользоваться одной рукой. Автомат, конечно, был хорош, однако его перезарядка для меня стала непосильной задачей. К тому же я уже сталкивался с монстрами, которым были нипочем выстрелы из обычного огнестрельного оружия. Однако магические артефакты без труда пробивали их защиту, хотя энергия удара несопоставима с таковой у пули. «Слушай, мы же с тобой никогда не стреляли из смертного оружия по монстрам?» – спросил я Виктора. «Нет, мы получили автоматы в самом конце путешествия. Нам просто не представилась возможность». Понимая, что Виктор с данной проблемой никогда не сталкивался, я попытался объяснить ему свою идею на пальцах, и, выслушав меня, он сказал, во время боя аура магических существ всегда усиливалась. Возможно, это как-то связано. Это магическая защита, меня наконец-то осенило. Понятно, значит, на определенном уровне смертное оружие вообще теряет свою эффективность. И это связано с тем, что маги могут как-то высвобождать свою энергию, чтобы защищаться. Даже если вспомнить состояние Эмиля после твоего удара, напомнил мне Виктор, обычный человек не встал бы после того, а Эмиль, хоть и с трудом, но все же оклемался, чтобы уйти без чужой помощи. И как нам это повторить? Без понятия, покачал головой Виктор, а звучит как базовый навык для новичков. На это я ничего не ответил, полностью погрузившись в свои мысли, и кое-что придумав, попросил Виктора, внимательно смотри на меня. Встав, я попытался взять свою магическую энергию под контроль, но так, чтобы случайно не коснуться цикла. И немного освоившись, я просто начал бесконтрольно высвобождать ее. Слишком хаотично, дал неутешительную оценку Виктор. У Эмиля это получалось намного естественнее. Он словно укрыл себя в кокон из энергии, как вторая кожа. Ты же похож на дырявое ведро. Но это было не единственным отличием. Вскоре я узнал, что у моего метода существует негативный эффект. Я был вынужден прекратить бесконтрольно высвобождать энергию, чуть не свалившись на пол от усталости. «Никуда не годится», — констатировал Виктор. «Думаю, если потренироваться, то из этого что-то может выйти. Это все здорово, но у нас есть проблема куда более насущная». Виктор стал как никогда серьезен. «У нас нет ни денег, ни работы». Сказанное Виктором вернуло меня в реальность, где я самый обычный калека, который не может даже собирать бутылки. Достав лук из браслета и глянув на него с долей тоски, я сказал, мы могли бы продать его, артефакт, который не раз выручал нас. Возмущению Виктора не было предела, ну, мне самому этого не хотелось, я все равно не могу его использовать. На это Виктору было нечего возразить, поэтому, упав на кровать, он начал жаловаться на себя. «Мне даже нечего докинуть, сабля и так твоя, а ружье слишком ценное, чтобы продавать, а ты к тому же отдавал мне все артефакты, что добывал в циклах, я для тебя просто обуза, не нести чушь». Случайно сорвался на крик, но быстро успокоился. Путешествие через пустыню показалось легкой прогулкой, нет, но я уверен, что будь на моем месте артефакт с такой же способностью, тебе бы было проще. Бред, артефакт не протянет руку помощи, не прикроет спину и не составит компанию. В трудной ситуации все это важно, я высказал свои мысли на этот счет. Если тебя так заботит твоя невозможность заработка, то не парься. Я все равно чувствую себя дармоедом. Деньги просто зарабатываются и тратятся. Они нужны, но не важны. Ты просто пытаешься меня утешить. Кажется, Виктор окончательно паник. С чего бы мне это делать? Как ты можешь такое говорить, если все твои проблемы вызваны нехваткой денег? Просто мне хватает мозгов понимать, что есть вещи, которые за деньги не купишь. Заставив сказать это, Виктор окончательно взбесил меня, поэтому я лег на свою койку, приступив к изучению рынка сбыта артефактов. Во встроенном магазине никто даже не выставлял на продажу такой ширпотреб, как мой лук. А даже если бы я смог продать его там, то неизвестно кто и из какой страны его купит. К тому же мне были нужны деньги, чтобы купить поесть, а не какие-то души. Поэтому я последовал совету Елизара, скачав приложение и изучив тамошние предложения. В отличие от первой торговой площадки, которая была больше похожа на маркетплейс с множеством продавцов, это представляло из себя интернет-магазин. Значит, здесь в качестве продавца выступает государство, а точнее, семья Даврон. Но я не стал заострять на этом внимание, приступив к изучению цен на похожие позиции. И оказалось, что в среднем цена на мой лук составляет 10 тысяч, что соответствовало действительности. Мне пришлось потрудиться, чтобы добыть его, и несколько раз умереть, подумал я, понимая, откуда берутся такие цены на артефакты. Но это все равно в 50 раз больше, чем я заработал бы за месяц в забегаловке. Скоро вернусь, попрощался я с Виктором. Фантазируя о большой прибыли, я даже не заметил, как добрался до пункта приемки артефактов. По закону все добытые в циклах предметы требовалось продавать именно здесь. И даже если ты планируешь оставить найденный артефакт себе, его все равно необходимо зарегистрировать. 2000, назвал сумму работник пункта, после того как проверил мой артефакт где-то в закромах здания. Я, конечно, слышал от босса, что официалы скупают артефакты по дешевке, но не настолько же, всего 20% от рыночной стоимости. Сказать, что я был в шоке, то же самое, что промолчать. У меня просто не находилось слов, чтобы наорать на этого работника. К тому же он был обычным человеком, выполняющим лишь роль функции и ничего не решающим. И нельзя забывать о магах и пользователях артефактов, которые также пришли сдать найденное в циклах. А значит, они могут арестовать меня, если я подниму кипиш. Простите, но вы не зарегистрированы как маг. Я не могу выкупить у вас этот лук, пока вы не получите лицензию, заговорил со мной сотрудник. Вот незадача, мне пришлось стараться говорить максимально спокойно, чтобы он не принял меня за нарушителя закона. Я уже подал на лицензию. Возможно, у них что-то затянулось. Бюрократия. Сами понимаете. В таком случае я вынужден временно конфисковать ваш артефакт. Вы сможете вернуться и продать его после завершения всех процедур. Да какого хрена? Моему гневу не было предела, поэтому я не стал больше церемониться. Выхватив лук из рук сотрудника, я на всех парах попрыгал к выходу. Нарушитель. Схватить его. Сразу же заорал сотрудник, стараясь привлечь внимание присутствующих. «Я попал», промелькнуло у меня в голове. Холл пункта приема артефактов был просто огромен, поэтому глупо надеяться без проблем добраться до выхода и сбежать. Услышав крик сотрудника, все присутствующие начали озираться по сторонам, то и дело приговаривая. «Где? Кто посмел?» Но никто из них так и не сдвинулся с места. Казалось, будто я превратился в невидимку, что даже те, кто изначально смотрел в мою сторону, так и не смогли увидеть меня. Если меня все же схватит, обязательно расскажу, как вы доблестно пытались поймать меня, но я все же смог отбиться, молча пообещал товарищам по несчастью. Благодаря их подвигу я смог без труда скрыться с места происшествия. Однако проблем у меня все же прибавилось. И главное заключалось в том, что я до сих пор оставался без денег. Как же так? Я уже достаточно давно являюсь магом, но после своего пробуждения стал только беднее. Меня прокляли, возмущался я на свое невезение. Казалось, что проблемы сыпались одна за другой, и я должен просто смириться с тем, что нормальная жизнь для меня закрыта. Поэтому я решился набрать своему старому знакомому. Он дал мне свою визитку еще 10 лет назад. Все это время я хранил ее, пока она не была уничтожена вместе со всем моим имуществом в пространственном хранилище. Однако я так часто крутил эту визитку в руках, размышляя, стоит ли звонить или нет, что уже наизусть помнил все, что на ней написано. Надеюсь, что это не создаст для меня еще больше проблем, подумал я, нажав на кнопку вызова. Затем по моему желанию интерфейс уменьшился, превратившись в обычный смартфон, который был виден окружающим. На самом деле он служил лишь для того, чтобы не привлекать к себе внимания. Иначе магов можно было бы легко вычислить, высматривая в толпе сумасшедших, общающихся сами с собой. «Алло, дядь, глава 14. Азур, это ты что ли?» Прозвучал знакомый голос на другой стороне. «Рад, что узнал», — ответил я, кисло улыбнувшись. «И ты решил мне набрать после того, как наворотил столько делов?» По голосу было очевидно, что собеседник раздражен. «Ты знаешь, сейчас о тебе знает даже слишком много человек. Ты не то что вляпался, а прямо окунулся в чан с дерьмом. И теперь хочешь, чтобы я все это разгребал за тебя? Почему ты сразу не позвонил мне, когда тебе надо было подзаработать?» «Извини», только и смог ответить я. «Это ж надо было отправиться в путешествие не пойми с кем». Собеседник хотел было начать по инерции поносить моего нанимателя, но быстро остановился. «Ладно, он был хорошим парнем, просто ничего не знал о мире магов. Ты вообще все знаешь?» Удивленно поинтересовался я, так как понял, что собеседник в курсе о доставке. «Ладно, давай встретимся». Закончив разговор, я сразу же отправился на названный адрес. И оказалось, что мой знакомый жил в ветхом бараке, который был готов рухнуть от случайного чиха любого из постояльцев. «Он что, живет на чердаке?» Это был риторический вопрос, так как на деревянном люке, ведущем на чердак, был выцарапан номер квартиры. После того, как я постучал по нему костылем, вскоре тот открылся, и надо мной предстало знакомое лицо. «Чего ты там стоишь? Залезай! Помоги мне!» Передо мной стояла непосильная преграда из настенной лестницы, поэтому я боялся, что если полезу самостоятельно, то просто застряну на середине. В итоге с чужой помощью мне кое-как удалось забраться на чердак. «Сильно тебя помотало жизнью. Будь проклята эта чертова книга. И почему именно ты вновь пересекся с ней?» «Дядя, это, правда, тот самый артефакт?» Я был шокирован, не в силах поверить в подобное совпадение. «Ага», с сожалением вздохнул мужчина. «Скажи, что он не у тебя». Видимо, дядя понимал, что некоторых вещей лучше не знать, поэтому и поставил вопрос так, чтобы сразу же сказать, какой ответ хочет услышать. И поняв намек, я то и ответил: «Нет, понятия не имею, где он, я даже почти не соврал. Мне просто нужны были деньги для поступления в академию. Я устроился обычным слугой. Кто бы доверил мне нечто столь ценное? Это тебя так впечатлили истории моих странствий, а почему сразу не связался со мной? Что и кому ты хотел доказать? Я бы не допустил, чтобы ты оказался на столь опасной миссии», — отругал меня дядя. «Надо пояснить, что он не был моим кровным родственником, всего лишь аферист, купивший меня у матери, так как не хотел путешествовать без слуги. А когда он вернулся домой, то просто отправил меня в приют. С тех пор наши дороги разошлись, и в момент нашей первой встречи я и не знал, что последствия того решения протянутся вплоть до нынешнего дня. Как сейчас помню, в тот день стояла солнечная погода, как и в любой другой на архипелаге. Я просто сидел в тени пальмы и думал над тем, чем бы поживиться, когда ко мне подошел дядя в сопровождении молодой девушки. По ним было сразу видно, что они не местные, особенно женщина, которая даже не загорела под палящим солнцем островов. Ее кожа была слишком белоснежной, отчего поблескивала на свету. Девушка обладала идеальной фигурой, неестественно белыми волосами, а ростом она была даже выше, чем спутник. Сочетание всех этих факторов вызвало чувство сверхъестественности ее существа, даже беря в расчет то, что я не впервой сталкивался с магами. И у девушки была с собой сумка, в которой, как я потом узнал, и лежала та самая книга, которую они должны были доставить в Джуга. Но она держалась в стороне, потому со мной заговорил дядя: «Ты идешь с нами». Сперва я не понял, что он имел в виду, поэтому сказал: «Если вам нужен гид, то это будет стоить». «Ты не понял», — прервал меня дядя. «Мне нужен слуга. Я могу стирать одежду, чистить обувь, готовить». Я хотел назвать расценки на свои услуги, но мужчина снова меня перебил: «Да, ты будешь все это делать, но ты так меня и не понял. Твоя мать продала тебя». На несколько секунд я перестал понимать, что происходит, и буквально на автомате ответил: «У меня есть предложение получше. Интересует приобретение женщины в самом расцвете сил с профессиональными навыками, так необходимыми мужчине». В тот момент у дяди чуть глаза из орбит не вывалились. Обратившись к своей спутнице, он заговорил, тыча в меня пальцем: «Ну ты видела, видела. Хорош пацан». Затем он обратился ко мне: «Я бы взял тебя в ученики, но ты еще слишком мал. Вот подрастешь и обязательно станешь торговцем. Не таким великим, как я, конечно, но что-то дельное из тебя точно выйдет». «Как-нибудь обойдусь», — язвительно сказал я, после чего не стал дожидаться ответа от собеседника, сразу же дав деру. Однако мне тогда было всего 6 лет, поэтому дядя просто поймал меня за воротник, подняв над землей: «Мария в твоем имени лишает тебя будущего в этом проклятом месте. Ты правда готов упустить свой единственный шанс покинуть архипелаг? Хочешь навсегда остаться отбросом?» Все сказанное дядей было чистой правдой. Из-за строгих традиций у меня не было и шанса чего-то достичь на островах, а покинуть их невероятно сложно. В итоге я согласился, и спустя 2 года странствий дядя привез меня на свою родину, отправив в приют. И когда он оставил мне свою визитку, я не думал, что мы еще встретимся. Но он помнил обо мне и, кажется, действительно переживал. Поэтому я решился спросить: «В нашу первую встречу ты правда хотел взять меня в ученики? Такое было?» — удивленно спросил дядя, лишь после вспомнив: «А, да-да, точно. Такого прохиндея еще поискать надо. А что, взбаламутил воду и теперь ищешь моей помощи?» «Не, я просто спросил», — ответил, слегка улыбаясь. «Вообще-то я стал магом, и теперь мне подойдет в качестве учителя только другой маг». «Удачи», — сказал дядя, еле сдерживая смех. «Никто в жизни не согласится взять тебя в ученики. поэтому зря ты отказываешься обучаться торговле у лучшего». Театрально осмотрев место жительства лучшего торговца в мире, я ответил: «Вижу, с хорошей маржой торгуешь. Ты меня сейчас оскорбил», — вспылил дядя. «Я сразу же побросал все дела, как только услышал о твоих проблемах, и вот чем ты мне отплатил, хоть бы спасибо сказал». «Спасибо», — искренне поблагодарил дядю. «Я еще удивился, что ты оказался в городе, а не за 3-9 земель. То-то, расскажи мне, что произошло на самом деле». Я пересказал ему ту же историю, что и всем остальным, добавив часть про знакомство с Алисой и ее братом. Дядя внимательно выслушал меня, иногда в открытую демонстрируя свое удивление, после чего ответил: «Я не знаю, кто и за какую цену смог выкупить артефакт, но эта таинственная фигура сейчас не главная проблема. Меня больше смущает третья сторона. Хоть артефакт у них, они могут попытаться убить тебя, чтобы замять следы. Даже королевская семья Восточного Ветра не знает, кто они. Зато ты смог наладить связь с 9-й принцессой, похвалил меня дядя, заодно похлопав по плечу. «Я тебя научу, как расположить к себе могущественную женщину. У меня, как тебе известно, в этом деле имеется огромный опыт. Ты это про Киру? Она была той самой женщиной, которая путешествовала вместе с дядей, когда тот меня купил. К тому же именно Кира являлась лидером группы и главным бойцом, решая все проблемы, возникавшие во время странствий. Я же вообще бед не знал, спокойно стирая вещи и готовя еду, даже когда Кира с кем-то сражалась, а дядя просто бездельничал, не внося никакого вклада в общее дело. Но благодаря его стараниям я смог заиметь хоть какую-то значимость в глазах Киры. Поэтому, если у меня и наклевывались проблемы, она сразу же спешила мне на помощь. Жаль, что, поняв это, дядя начал эксплуатировать меня в своих грязных делишках. А о ком еще? Я больше никогда не встречал женщины сильнее и влиятельнее. Ее имя до сих пор дарует мне протекцию, бахвалился дядя. «Как ты смог привлечь внимание подобной особы?» – спросил я, еле сдерживая смех. «А кто еще мог стать ее сопровождающим, если не самый великий торговец, объездивший весь мир, кроме Южного полюса? А я слышал, что ты пьяный в щи попытался подкатить к ней, нахваливая размер ее груди. Тебя вежливо отшили, но ты все равно каким-то образом смог пробраться в трюм, где и уснул. А когда проснулся и понял, что натворил, корабль уже находился посреди океана, и только великодушие Киры спасло тебя.